Где-то должен находиться мужчина, который устроил Луизу на авеню Карно. Еще утром я был весьма удивлен, обнаружив там девицу такого пошиба. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Да, шеф? Это не дом, где живут содержанки. Это был совсем другой квартал. В том доме на авеню Карно, пропитанном зажиточностью, респектабельной буржуазии, вызывал удивление сам факт, что домовладелец или управляющий согласился предоставить квартиру этой девице. Я сказал себе тогда, если ее любовник поместил ее там, значит, он просто хотел, чтобы она жила рядом. И потом, если консьержка не лжет, кроме Пьеро, Лулу никто другой не навещал. Выходила из дома она нерегулярно, случалось, что вообще не покидала квартиру целую неделю. Начинаю понимать вас, шеф. Что именно понимать? И Жанье покраснел, отвечая, я не знаю. А я тем более не знаю. Я только делаю предположение. Тапочки и халат, обнаруженные нами в шкафу, слишком дороги для саксофониста. В магазине на улице Револи не могут сказать, кто именно приобрел у них этот халат. У них сотни клиентов в день, и никто не регистрирует покупателей, которые платят наличными. Что же касается старого чудака и забывного ателье, он уверяет, что сегодня ему некогда проверять свои записи в книге, и обещает заняться этим в ближайшие дни. Как бы то ни было, тот другой имел обыкновение посещать Луизу Филон, и у них были интимные отношения, ибо он держал там свой халат и тапочки. А поскольку консьержка никогда не видела его... Он живет в том же подъезде, да? Это самое разумное объяснение. — У вас есть перечень жильцов, шеф? Недавно звонила Люка и продиктовал мне его. Жанвье недоумевал, почему у патрона такой недовольный вид. Словно ему что-то не нравилось в этой истории. Эта история с болезнью Лулу и ее операцией наводит меня на мысль. И в таком случае какое-то время потребовалось Мегре, чтобы раскурить свою трубку. Потом он пододвинул инспектору лежащий на столе список. — Знаешь ли ты, кто живет выше этажом? — Профессор Гуэн, хирург. И, кстати, крупнейший специалист по операциям на головном мозге. Жанвье тут же задал вопрос. Он женат? Конечно. Он проживает там с своей женой. И что вы намерены предпринять, шеф? Прежде всего, наведаюсь к консьержке, ибо она, если и утром и не солгала, то не сказала мне всю правду. Возможно, стоит навестить и матушку Бро, которая тоже не слишком-то откровенна. А мне что прикажете делать? А ты останешься здесь. Когда позвонит Жанен, передай ему, пусть поищет Пьеро в своем квартале. Отправь ему фотографию, музыкант. На улице смеркалось, когда в 5 часов Мегре ехал по городу в полицейском автомобиле. Еще утром, когда его жена изучала из окна прохожих, у него возникло странное ощущение. Он тогда сказал себе, что этот день идеально подходит под определение «будний день». Эти два слова пришли ему в голову безо всяких причин, просто так, как навязчивый припев популярной песни. В такой день трудно представить себе, что кто-то из этих прохожих, ссутулившихся под дождем, толпящихся у входа в метро, контору или в магазин, среди влажного серого мрака вышел из дому в поисках развлечений. Он и сам тоже работал сегодня без энтузиазма. Подчиняясь будничному распорядку, он провел полдня в душном, натопленном кабинете, а теперь ехал снова к огромному, мрачному каменному зданию на авеню Карно. Славный Люка все еще находился в квартире на 4-м этаже, и Мегре заметил снизу, как инспектор, нахмурившись, смотрит на улицу из окна, слегка отодвинув занавеску. Консьержка сидела за круглым столом, водрузив на нос очки, она штопала простыни. Сейчас она казалась старше своих лет. Здесь тоже было тепло и очень тихо, слышалось только тиканье старинных часов, да мерное гудение газовой плиты из кухни. — Вы не беспокойтесь, я зашел немного поболтать с вами. — Так ее в самом деле убили? — спросила она, и комиссар уже снял свое пальто и уселся напротив. — Возможно, — начал он. — Убийца унес револьвер с собой, хотя это и маловероятно.